Сон Бхараты, часть 69. Ночною порой, с появлением посланников знатных, привиделось Бхарате много вещей неприятных. С трудом на заре пробудился царевич достойный, тоску и тревогу вселил в него сон беспокойный. Тут сверстники Бхараты, видя царевича в горе, ему рассказали немало забавных историй. Умели они толковать о смешных небылицах, плясать по басенке и притчи, разыгрывать в лицах. Но Бхарата, горестно глядя на эти потуги, промолвил: «Недоброе знаменье было мне, други, нечесанный, бледный, мне снился отец ненаглядный. Свалился он в пруд от навоза коровьего смрадный. Он плавал со смехом и каши, отведав кунжутный. Я видел, из пригоршней масла он пил поминутно. Все тело царя Дашаратхи лоснилось от масла. Упала на землю луна и мгновенно погасла. Иссякшие воды морские и землю во мраке узрел я, и сразу объял меня ужас двоякий. Еще мне привиделись нынче другие напасти, что бивень слона ездового распался на части, что жарко блиставшее пламя внезапно потухло, что разом листва на деревьях свернулась, пожухла. Мне снилось: окутанный дымом, обрушились горы, а твердь под ногами разверзлась, и нет им опоры. И в черном убранстве отца на железном сиденье, влекомого женщиной черной, мне было виденье. Царя украшали багряных цветов плетеницы, а слов увидал я в оглоблях его колесницы, что к югу стремилась, а мерзкая ракшаси в красном глумилась над ним, сотрясаемо смехом ужасным. Чью гибель, друзья, знаменует виденье ночное, в нем было для нашего рода предвестие дурное. Кто едет во сне в колеснице, влекомой ослами, тому угрожает костра погребального пламя. И горло мое пересохло, и дружеской шутки внимать я не в силах, как будто не в здравом рассудке. Дрожу от боязни, хоть страх недостоин мужчины. Слабеет мой голос, поблекла краса от кручины. Я словно в разладе с собою самим, без причины. Послы ничего не отвечают на расспросы Бхараты. Царевич немедля едет в Айодхью. Прибыв во дворец, он спешит к матери. Он расспрашивает ее об отце. Он хочет видеть его. Кайкеи сообщает ему о кончине родителя. Бхарата с горьким плачем падает на землю. Криводушная царица рассказывает сыну о свершении своего умысла. Бхарата осыпает мать упреками. Он не может занять престол по праву, принадлежащий Раме. Он не желает жить в разлуке с любимыми братьями и царевной Видехи. Он молит Каушалью простить зло, причиненное ей и Раме, царице и Кайкеи, обещает сей же час выступить на поиски возлюбленного сына Дашаратхи и привести его в столицу Кошалы. Бхарата предает сожжению тела отца и совершает поминальные обряды. Затем Бхарата созывает огромное войско и собирает множество мастеров, которым приказывает проложить новую дорогу к святой Ганге.